Я вызвал такси и двинулся в сторону восточного выхода. Мне нужно было найти человека, который из большого куска камня из разлома сделает мне точную копию амулета. Для этого я намеревался проехаться по ювелирным мастерским. Может, кто-нибудь и согласится. Забравшись на заднее сиденье такси, я объяснил водителю, кто мне нужен, и он сказал, что знает парочку таких мест. Одно из них располагалось неподалеку, в ломбарде. Скажите, что от жени таксиста, он вам скидку сделает. Абрамов любую вещь может переделать так, что никто не догадается, вполголоса сказал он и многозначительно посмотрел на меня через лобовое зеркало. Я понял, к чему он клонит, но не стал отпираться или объяснять, а лишь коротко кивнул. Переделывали обычно краденные украшения, чтобы владелец не смог их узнать. Скорее всего, именно на это намекал таксист, но мне все равно. Главное, чтобы ко мне не придирались. Эта ситуация с преподавателем подтолкнула меня к решению вопроса с амулетом. Ведь так мог поступить лидер гильдии или представитель ведомства. От них бы я так легко не отделался. Когда мы остановились у большого здания с различными конторами и небольшими магазинчиками, таксист ткнул пальцем на еле приметную дверь, над которой висела выцветшая вывеска «Ломбард». «Не забудьте сказать, что от меня», — напомнил таксист. «Не забуду», — заверил я и вышел из машины. Когда открыл дверь, над головой зазвенел колокольчик, и из подсобки выбежала взлохмаченная женщина, на ходу застегивая блузку. «Добро пожаловать!» — примило улыбнулась она, вытирая рукавом размазанную по лицу помаду. «Что-то конкретное ищете?» «Да, мне нужен Абрамов», — ответил я и окинул взглядом витрину с украшениями. «Володя, а зачем?» — встревожилась она и бросила быстрый взгляд на подсобку. «По делу. Скажите, что от жени таксиста?» Заговорщически прошептал я и подмигнул. Женщина закивала и прошептала в ответ. «Поняла, сейчас позову». Она ринулась в подсобку, из которой послышался торопливый шепот. Вскоре показался мужчина с толстым пузом, обтянутым тонкой футболкой и черной щетиной на жирных щеках и двойном подбородке. «Приветствую, господин. Что вас привело ко мне?» — спросил он, окинув меня взглядом. Его наглое выражение лица тут же сменилось на заискивающее. Он сразу понял, что я не обычный человек, который хочет продать кольцо своей умершей бабушке, и не вор-карманник, незаметно снявший с кого-то украшение. «Мне нужно, чтобы вы изготовили амулет, что носит на шее все маги», — ответил я. «Амулет? Но я не могу. У меня нет такого материала. Его добывают из разломов и только под заказ», — развел он руками. «Материал у меня есть. Надо только изготовить точную копию. Сможете?» Я внимательно посмотрел на него. Мужчина сначала замялся, но потом еле слышно спросил: «А зачем вам? Может, я лучше настоящий амулет для вас достану? У меня есть настоящий. Так вы возьметесь за эту работу или мне поискать другого мастера?» Я начал терять терпение. «Возьмусь, конечно. Только для начала покажите мне материал, ведь не каждый сможет подойти». Я достал из пространственного кольца камень, который украл вчера в разломе, и положил перед ним на прилавок. «Какой необычный камень», — сказал он, рассматривая его через лупу, которую достал из кармана. «Откуда он вам? Неважно. Сколько времени у вас уйдет на амулет? Думаю, дня 2-3 понадобится, чтобы...» «Плачу тройную цену, если будет готово завтра утром», — прервал я его. Мужчина прикинул что-то в уме и кивнул. «Хорошо, завтра утром можете забирать». Я развернулся и направился к выходу. «А предоплата?» — послышалось сзади. «Все будет завтра утром», — заверил я и вышел на улицу. Таксист прохаживался возле машины, ожидая меня. Когда я приблизился к машине, он открыл мне дверь и спросил: «Ну, как все прошло? Сделал скидку?» «Все хорошо», — кивнул я, не вдаваясь в подробности. «Я решил не возвращаться к академии, а переночевать в особняке, поэтому сначала заехал в кондитерскую, а потом поехал домой к родным». Даша и Мария Ильинична встретили меня на улице. Снег немного подтаял, поэтому они лепили снежные фигуры и поливали их водой. «Костя, иди к нам», — закричала Даша и замахала рукой. Закинув на плечо сумку с продуктами, я направился к ним. «Здравствуйте, Константин Сергеевич», — поздоровалась гувернантка. Ее щеки пылали от мороза, а глаза светились от радости. «Здравствуйте, Мария Ильинична. Как ваши дела?» «У нас с Дашей все хорошо. Хотим завтра сходить в школу с документами. Думаю, ее без вопросов возьмут в 6-й класс. «Как 6-й? Я думала в 7-й, надулась сестра. «У тебя для 7-го нос не дорос», — Рассмеялся я и прикоснулся к ее носу. Даша тут же запустила в меня снежком. Началась перестрелка. Они с Марией Ильиничной прятались за свои фигурки, а я ловко уворачивался и подпрыгивал. Желтый свет фонарей делал наш сад сказочным местом. Мне даже на мгновение показалось, что мы отсюда вообще никогда не уезжали. Чуть позже, мокрые и уставшие, мы завалились домой и, переодевшись, спустились к столу. «С тобой неинтересно играть, ты всегда наклоняешься и пропускаешь снежок мимо себя, мог бы и поддаться разок», – пробубнила Даша. Ей досталось больше всех, даже с учетом того, что она пряталась за здоровенным снежным зайцем. «Ну, так же будет нечестно, разве можно получить радость от победы, если противник тебе поддается?» – ответил за меня дедушка. «Я была бы очень рада, если бы противник просто поднял руки и сдался», – расхохоталась она. Мы вкусно поужинали и разбрелись по комнатам. Даша попросила меня почитать ей перед сном, на что я, конечно же, согласился. Раньше мы много времени проводили вместе, а сейчас я был всегда занят, поэтому понимал, как она скучает. Когда она заснула, я поправил ей одеяло, вышел из комнаты и чуть не столкнулся с Марией Ильиничной. «Можно с вами поговорить?» – спросила она. «Конечно. А чем?» Я почему-то напрягся. «Слишком много в последнее время было плохих новостей. Вы сказали, что пригласите меня на свидание, но до сих пор этого не сделали», еле слышно проговорила она, и ее щеки тут же вспыхнули. «Может, я что-то сделала не так или...» «Ох, Мария Ильинична, это моя вина», я взял ее руку и прижал к своей груди. «Столько всего навалилось, что я просто забыл об этом. Мария Ильинична, вы пойдете со мной завтра на свидание?» Девушка улыбнулась и кивнула. «Хорошо, я согласна, только мне надо знать, куда мы пойдем и во сколько, чтобы предупредить Дашу. Куда бы вы хотели? Я не знаток культурных мест в городе, редко хожу по театрам и музеям, а мы можем просто погулять?» Она подняла на меня свои бездонные глаза. «Погулять? Можем. Тогда завтра в 6 вечера я приглашаю вас на прогулку. Вы согласны?» Она тихонько рассмеялась и кивнула. Я поцеловал ее руку и проводил до комнаты. Пожелав спокойной ночи, она скрылась за дверью. Весь вечер перед сном я думал о ней. Мария Ильинична с ее кротким нравом, точеной фигуркой и обворожительным личиком казалась мне идеальной. К тому же она хорошо ладила с моей семьей, что тоже было очень важно. Может и хорошо, что Лиза уехала и я не совершил ошибку, женившись на ней. Как всегда, время все расставляет по своим местам. На следующее утро перед учебой я поехал в ломбард. Ювелир Абрамов сделал на удивление хорошую копию магического амулета. Правда, я теперь еще сильнее убедился в том, что светится он намного хуже, чем настоящий амулет. Но выбора у меня не было. Расплатившись, я сел в такси и поехал на учебу. Пока ехали, надел на шею амулет и, посмотрев на себя через зеркало на лобовом стекле, удостоверился, что если не приглядываться, то особой разницы нет. Сегодня с самого утра у меня были занятия с новым преподавателем. Я особо не торопился идти на полигон, а намеренно тянул время, общаясь со знакомыми. Мне хотелось проверить Ростислава Богдановича на прочность. Все-таки вчера он был очень суров и хотел показаться строгим. В конце концов, опоздав на 10 минут, я направился к полигону, на котором уже в нетерпении прохаживался преподаватель. «Где вы были?» — вместо приветствия спросил он. «Доброе утро, Ростислав Богданович. Я был в академии». «А что, вы опоздали?» — сухо проговорил он и бросил на меня грозный взгляд. «Не совсем. Я приехал в академию вовремя, но был занят немного другими делами», — пожал я плечами. «И какими же?» — он прищурился. «Искал в своем пространственном кармане амулет». «И как? Нашли?» «Конечно. Как и обещал». Я намеренно не приближался к нему и показал амулет издали, всего на мгновение, и вновь спрятал под рубашку. Преподаватель с сомнением посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Проходите в центр полигона. Я хочу проверить ваши способности в фехтовании». Сформировав меч, я прошел и встал туда, куда он показал. В отличие от меня, преподаватель закрылся призрачной броней, которая выглядела гораздо менее впечатляющей, чем моя. Она больше походила не на стандартную рыцарскую броню, а на ту, что охотники носят на зачистке, облегающую кожаную. «Ну что ж, вот и проверим, насколько прочна такая броня». Мужчина встал напротив и без предупреждения атаковал. Он, видимо, хотел застать меня врасплох, но не учел, что я всегда на страже. Успешно отбив его меч, я ударил в ответ. Ростислав Богданович выставил щит, который появился в его руке буквально за секунду до этого. Теперь он был закрыт не только броней, но и щитом, в то время как я был вообще без какой-либо защиты, что его, кстати, совсем не волновало. Мы закружились по полигону, изучая друг друга и пробуя все новые упражнения. Мне сначала показалось, что преподаватель дерется довольно сносно, но потом я в нем разочаровался. Если бы я дрался в полную силу, то он бы не смог отбить ни один выпад. Кстати, Ефим Прохорович был более искусным фехтовальщиком. После получаса бессмысленного сражения я потерял терпение и, отбив меч и увернувшись от щита, ударил мужчину мечом плашмя по руке. Я по себе знал, что призрачная броня не пропускала удара. Когда я был в броне, то даже если запустить в меня камнем, ничего не почувствую. Однако Ростислав Богданович схватился за руку и сдавленно вскрикнул. «Похоже, у вас совсем слабая броня», — усмехнулся я. «А что ты зубы скалишь? Забыл, с кем разговариваешь?» Зло выдавил он и снова ударил мечом. Я с силой отбил оружие, отчего оно упало на пол, и в ту же секунду пропало. Хм, похоже, и меч у него довольно слабый. Я думал, что бой уже окончен, и убрал меч, но тут в его руке появилась острая шпага, с которой он тут же набросился на меня. Я ловко увернулся и поднял руки. «Вижу, вы устали. Может, продолжим в следующий раз?» — сказал я, глядя на то, как он вытирает пот со лба и тяжело дышит. «Я буду решать, когда закончится бой». Он так распалился, что сформировал в другой руке боевой топор и пошел на меня. Чего он добивается? Ему так важно победить меня? Между тем он поднял топор над головой и с боевым кличем побежал на меня. С ним явно было что-то не так, а, может, он просто не хотел проигрывать, тем более студенту, который на несколько рангов был ниже его. Во всяком случае, мне пришлось снова сформировать меч, чтобы обороняться. Еще через 10 минут, когда он окончательно выдохся, бой прекратился. Ростислав Богданович опустился на корточки и, тяжело дыша, приложил к груди лечебный артефакт. «Лекаря позвать?» – уточнил я. «Нет, не надо», – буркнул он. Похоже, бой прошел не по его плану. Видимо, он не ожидал, что придется по-настоящему сражаться. «Вы ходите на зачистки в разломы?» – спросил я, когда его дыхание стало более-менее спокойным. «Вот еще, только нищеброды зарабатывают в разломе», – он презрительно скривил губы. «Эти, как вы говорите, нищеброды, каждый день рискуют жизнью, чтобы монстры не заполонили всю землю. Поэтому я бы посоветовал, оставь свои советы тем, кто их готов слушать. Еще не хватало, чтобы меня студентики учили жизни», недовольно проговорил он, поднялся и убрал артефакт. Мне он все больше не нравился. Ох и мерзкий тип. Я уже начал продумывать варианты, как бы мне отказаться от него, как вдруг заметил, что он чуть отклонился в сторону и что-то прячет за спиной. Мне это показалось странным. К тому же он так и не убрал броню. Когда я уже хотел спросить, чем еще будем заниматься, как вдруг он резко развернулся и запустил в меня копьем. Острое полупрозрачное лезвие сверкнуло и ударилось о щит, который я создал за секунду до этого. Копье пропало, прежде чем упало на пол. Вот это была самая настоящая подлость. Он видел, что я безоружен и не защищен, но все равно атаковал. Притом не открыто, а пряча свое оружие. «Не ожидал, что сможешь отразить», — выдавил он, после секундного замешательства. Я не успел ответить, как в ту же секунду он атаковал меня кинжалами. На этот раз я здорово рассердился и, отбив их, закрыл себя броней и двинулся на мага. Тот увидел решимость на моем лице, поэтому тут же заискивающе заулыбался и проговорил. «Поздравляю вас, Константин. Вы успешно прошли мою проверку. Теперь пришла моя очередь проверять», — ответил я с металлом в голосе и занес над ним свой меч. Глава 5. Я всерьез рассердился на преподавателя, который действовал не по правилам честного боя, а постоянно пытался действовать из-под тишка. В голове у меня уже наметился план мести, но тут в кармане завибрировал телефон. «Похоже, вам звонят», — подал голос Ростислав Богданович. Он явно испугался меня и почти весь вжался в магический купол, закрывающий полигон. Я остановился, продолжительно выдохнул и полез в карман за телефоном. Это был Ефим Прохорович. «Костя, надеюсь, я тебя не отвлекаю?» — послышался его взволнованный голос. «Здравствуйте, Ефим Прохорович». «Нет, не отвлекайте», — ответил я и отвернулся от преподавателя, который как-то странно смотрел на меня. «У нас вчера трое попали в госпиталь. Пойдешь с нами на зачистку?» «Конечно». «Когда?» «Захар сказал, что через 2 часа поезд отъезжает». «Далеко?»